А ли там пламень разделить? Какое? Так, мешок мешком весь вечер и пролежало. Да и пламени, по правде, не вышло. Бенедикт потыркался, да чего-то завял, да скис, да плюнул, да рукой махнул, шапку нашарил, дверью хлопнул, да и домой пошел, да и весь сказ. А Марфушка осерчала, догнала, да вслед ему матюгов. А он ей, а она ему. Повздорили, волосы друг другу повдирали. Потом недели через две опять помирились. Но все же уже было не то. Не было уж той, сказать, искрометности. Ну, по этому же делу он и к Капитолинке ходил, и к Верке Кривой, и к Глашке, и Кудлашка тоже его звала. И много еще кто. Теперь вот Варвара Лукинишна напрашивается. Можно бы сходить, да больно страшна. А ну, как она по всему Тулову петушиной бахромой утыкана. Но все эти бабские дела сходил, да и забыл, да и из головы вон. А другое дело, когда видение привяжется, образ чудный, марево светлое. Вот как Оленька стала Бенедикту мерещиться. Лежишь на лежанке, ржавь покуриваешь, а она, вот она рядом усмехается. Руку протянешь, нет ее, воздух. Нету ее, а и опять она тут. Что такое? Может взять, да и посвататься к ней, а? Посвататься. Так, мол, и так, Оленька, душенька, ненаглядная, раскрасавица, желаю на тебе жениться. Честным перком, да за свадебку. Будь моей хозяюшкой, будем жить-поживать, да добра наживать. Что еще в таких делах говорится? Совет да любовь, пир на весь мир, чем богаты, тем и рады. А что? Хоть семья у ней знатная, в санях ездит, хоть шубка у ней заячья, женихов вокруг нее не видать. Строгая должна быть, скромная, а на Бенедикта посматривает. Посмотрит и зарумянится.